Глава пятая. Вернувшись в реальность, я улыбнулся так широко, что едва не вывихнул челюсть. Серега стоял напротив и едва не приплясывал от нетерпения. «Ну, чего там? Не томи, Миша!» — требовательно произнес Серый. «Танцуй, Серега! Нынче твой праздник. Думаю, после получения новых доминант ты даже со мной по силам сможешь потягаться». «Иди ты! Хватит издеваться!» — отмахнулся Серый. «А я и не издеваюсь», — ухмыльнулся я и схватил друга за руку, но тот даже не дрогнул. «Сожми зубы, дружище, будет адски больно». «Ой, да ладно тебе! Я каждый день на протяжении 10 лет истязал!» — заорал Серый, выпучив глаза от боли, и рухнул на колени. Дыхание у него моментально перехватило. Словно рыба, выброшенная на берег, Серый открывал рот, пытаясь вдохнуть, но ничего не получалось. А орал Сережа, потому что сперва я активировал модификатор устранения изъяна и переработал доминанты острый нюх и мезоморф в пользу ускоренной регенерации. Не дождавшись завершения процесса, я тут же передал ему 2 подарочка. Первым была магия ветра, от которой кожа моего товарища покрылась трещинами, будто тот всю жизнь провел на солнце, подставив лицо мощному воздушному потоку. Правда, причиной адской боли являлась все же не магия ветра, а синергия стаи. Данная доминанта воздействовала на душу, из-за чего Сергей испытывал не физические страдания, а нечто куда более мучительное. Жалко ли мне было прощаться с этой доминантой? Как говорит старшина, жалко у пчелки, а у меня практическая необходимость. Серый из всей моей шайки, пожалуй, самый зрелый и рассудительный. Артем так-то тоже молодец, но у него многовато амбиций. А вот Серый — настоящий командный игрок. Это мне в нем и нравится. Ой, что-то пошло не так. Выпучив глаза от боли и ужаса, Серый стал дергаться в конвульсиях и потерял сознание. Я тут же присел рядом и прощупал пульс. Едва заметное биение сердца присутствовало, однако сам он был весьма в паршивом состоянии, но уже начинал пусть и тяжело, но дышать. Однако времени было в обрез, и я не собирался ждать, пока Сергей придет в себя. Схватив его за ворот, я врезал другу пощечину. «Подъем! Пора идти в аномальную зону, Сережа!» «Миха, мне хреново!» — прохрипел Серый, корчась от боли. «Так и должно быть, мой друг, так и должно быть!» Улыбнулся я, похлопав его по плечу, а после закинул его на спину и бодро зашагал в сторону центральной площади, где снова сражались Артем и Леший. Артемка выучил пару новых фокусов, и весьма эффектных. Взмахнув копьем, он сотворил в воздухе 2 десятка пламенных копий своего оружия и молниеносно нанес выпад. Любой другой не смог бы увернуться от столь массированной атаки, но только не Леший. Он тоже развился неслабо. В яркой вспышке света Леха исчез и через мгновение появился за спиной Артема, отвесив тому пинок. «Скотина!» Рыкнул Тёмыч, а через мгновение с неба обрушилось пламенное копье радиусом не меньше 5 метров. На этот раз Лёха не стал уворачиваться, а просто покрыл армейский нож магии света и направил удар в остриё копья. В яркой вспышке копье взорвалось, разбросав во все стороны искры. «Позер!» — фыркнул Артём. «Слабак!» — усмехнулся Леший, уходя от нового выпада. Вокруг ребят собралась толпа магистров Харитоновича. Мужики смеялись, делали ставки на молодняк и давали подсказки. Но Артем так и продолжил проигрывать, хотя очень старался. «Заканчивайте этот цирк!» — гаркнул я. Леший отвлекся, посмотрев в мою сторону, за что и поплатился. Артем со всего размаха врезал Лехе древком копья в висок, словно бил бейсбольной битой. Леха пролетел 5 метров, кувыркнулся и вскочил на ноги, оскалив зубы. «Крыса!» — рявкнул Леший. «Нечего зевать, господин Абсолют!» Ха! — усмехнулся Артем. «Да я тебя!» — начал было Леха, но я прервал его. «Берегите силы, мы идем в аномальную зону. Хочу поднять ранг Артема до Абсолюта». «Чего? Не надо ему ранг поднимать! У него самомнение и так абсолютное!» — возмутился Леший, потирая висок. «А чё с Серым?» «А, да, купил билет в плацкарт. Вот везу его в аномальную зону. Ту-ту!» — пошутил я, изобразив паровозный гудок. «Прикольно! А можно и мне билетик?» — улыбнулся Леха. «Подходи, сейчас я тебя еще разок обелечу!» — ехидно подметил Артем, замахиваясь копьем. «Да иди ты!» — хмыкнул Леха, пряча в ножны кинжалы. «Может, лучше Серого усилим, чем этого зазнайку?» «Когда Серый придет в себя, он удивит вас обоих», — улыбаясь, произнес я и рывком закинул Сергея поудобнее на плечи. «Ха-ха-ха! Надеюсь, он будет сильнее рядового свинины, иначе...» Закончить шутку Леший не успел, так как Артем молниеносно нанес удар, на который Леха среагировал в последний момент. Копье со свистом прошило потертую куртку Лешего, оставив на его лице возмущение. «Ты совсем из ума уже выжил, что ли?» — рявкнул Леха. Но тут Артем поджег копье, воспламенив вместе с ним и куртку Лешего. «Скотина безмозглая! Куртка была почти новой!» «Ага, почти. Ты в ней 10 лет ходишь», — лениво отмахнулся Артем, ковыряя мизинцем в ухе. «Михня, ну ты видел?» — задохнувшись от возмущения, спросил Леха. «Хорошую вещь испортил! Я бы в ней еще столько же проходил!» «Не переживай, купим тебе другую», — успокоил я друга. «А мне?» — прохрипел Серый. «А мне? У тебя рука в га...» — насмешливо начал Артем. Леший исчез в яркой вспышке и очутился позади Темыча, но на этот раз он не успел отвесить пинка моему брату. Артем, не глядя, нанес удар древком копья назад и попал точно в солнечное сплетение. «А, тварь!» — прохрипел Леший, оседая на землю. «Твои фокусы на мне дважды не сработают», — улыбнулся Артем и помог другу подняться. «Весело с вами, но пора и поработать», — сказал я, а после свистнул так громко, что Артему пришлось заткнуть уши руками. Заревел мотор, и на площадь выехал бронетранспортер. Открылась дверь, из машины вылез седой мужчина лет 50. В зубах сигарета, от которой валит густой дым. Готов спорить, что в салоне жутко накурено. Что ж, в таком случае Серый должен сказать мне спасибо за то, что я отнял у него чуткий нюх. В противном случае он бы повесился. «Ваше высочество, транспорт готов», — отрапортовал боец, вытянувшись по струнке. Забавно то, что окурок он не выбросил, а спрятал в руке. Видать, курево в этих местах на вес золота. Надо обеспечить бойцов табаком, а лучше вообще отучить от этой вредной привычки. «Благодарю», — кивнул я и двинул в сторону броневика. «Мы поедем в аномальную зону», — послышался тихий голос Серого. «Именно так, Сережа. Надеюсь, ты еще не разучился водить», — кивнул я. «Помнится, прошлая поездка закончилась аварией», — вздохнул Серый, которому явно полегчало. Я поставил его на ноги, хрустнул шеей и прошептал. «Есть такое дело. Главное, не рассказывай об этом вот этой парочке». Я кивнул в сторону Артема и Лешего. Они шли в 10 метрах позади нас и, как всегда, собачились. «А то они откажутся с нами ехать». «Ну и ладно, мы и сами справимся», — хмыкнул Серый. «Кстати, что за доминанты ты мне передал?» «Магию ветра и еще одну весьма занятную. Когда вступим в бой, узнаешь?» «Ох и конспиратор», — покачал головой Сергей. «Есть такое дело». Пожал я плечами и указал на открытую дверь. «Садись на пассажирское. Сперва я поведу, а ты послушаешь Артема и Лешего. Надеюсь, эти оболтусы смогут тебя научить пользоваться магией. «Эй, чего это мы оболтусы?» — послышался голос Артема. «И что там с аварией? А ну, колитесь!» «Не понял, с какой еще аварией?» — спросил Леший, непонимающе зыркая по сторонам. «Абсолюту ли об этом переживать?» — усмехнулся Серый. «Ну, так-то да, но все равно хочется быть уверенным, что за рулем едет кто-то толковый», — парировал Леший. «Я буду за рулем, топайте уже. Нам надо добыть множество доминант, а еще заставить Артема страдать так, как раньше он не страдал никогда», — сказал я, расплывшись в хищной ухмылке. «Это я с радостью!» — воскликнул Леший, запрыгнув в машину. «И я!» — улыбнулся Серый, последовав за ним. «Ай, вот же засранцы, а еще друзьями называются!» — вздохнул Артем. «Ты тоже хорош, братишка!» «Все ради твоего роста над собой, Артемка. Вспомни, каким ты был при нашей первой встрече и каким ты стал», — философски сказал я. «Был властителем Академии, а теперь шастаю по аномальной зоне, имея не нулевой шанс подохнуть», — буркнул он, забираясь в броневик. «Ты был таким козлом, что мог подохнуть и в Академии», — хихикнул я. «Не поспоришь», — бросил через плечо Артем. Я прыгнул за руль и завис на пару секунд, вспоминая, как управлять этой колымагой. Но руки сработали быстрее разума. Тут крутануть, сюда нажать, и вот уже бронетранспортер ревет, как дикий зверь. Сорвавшись с места, мы устремились к разрушенным городским воротам, которые прямо сейчас восстанавливали маги Земли. «О, ну понятно, теперь и Серега стал чудотворцем», — протянул Артем. «Еще не стал. Ваша задача — научить его использовать ману». «Да что там учить-то? Раз-два и готово!» — крикнул Леший, пытаясь перекричать мотор вездехода. «Я сказал, задача — научить, а не зубоскалить и выделываться», — стальным тоном добавил я. «Да ну понятно, что, если надо, обучим. Дело-то плевое», — примирительно сказал Леший и начал обучать. «Ну смотри, короче. Глаза открой, типа, и прислушивайся к себе. Под кожей как будто муравьи будут ползать. Ну и вот, их тебе и надо направить». «Да закрой ты пасть свою, идиотина! Объясняешь, как умственно отсталый!» — возмутился Артем. «Ой, иди в задницу, рядовой свинина! Если могешь объяснить лучше, то давай объясняй! А то сидишь, язык промеж булок засунул и молчишь, козел!» — обиженно буркнул Леший. Услышав этот спор, я невольно рассмеялся. Рядом со мной сидели довольно взрослые ребята, можно сказать, мужики, каждому из которых было по 25 или 26 лет, а ведут они себя все так же, как дети. Это прекрасно и удивительно. На их долю выпало множество испытаний, а они остались все теми же пансионатовскими задирами. «Сдрысни отсюда!» буркнул Артем, явно заставляя Лешего пересесть на другое место. «Так, как и сказал этот полудурок, закрой глаза», — предложил он Серому. «А сейчас я начну переливать ману в твои каналы. Ты точно это почувствуешь», — ехидно заявил он. «Ай, жжется!» — воскликнул Серый. «Поздравляю, урок окончен», — усмехнулся Артем. «А теперь поток маны уменьшится. Постарайся его ощутить, собрать в одну точку и перенаправить в свою ладонь». Серый с озадаченным лицом приступил к выполнению полученных инструкций. У выезда из города нас остановил Старлей Харитоныча. Рослый дядька с длинными руками и лебединой шеей. Странный персонаж. Не понимаю, как с такими габаритами он умудрился выжить в аномальной зоне. «Михаил Константинович, только что вернулись разведчики. Рекомендую вам направиться на северо-запад. В 70 километрах от Калининграда открылась семерка. Твари, выбравшиеся из разлома, тут же устремились в сторону Европы. Полагаю, будут сражаться с зараженными». «Печально», — задумчиво произнес я, выглядывая в лючок. «Не понял», — нахмурился долговязый. «Нам пригодились бы доминанты из этих созданий. А так они просто пропадут без какого-либо проку», — пояснил я. «Весьма странно то, что после того, как король червей или дама пик поработят живое существо, все доминанты стираются, как будто геном полностью подменяется чем-то новым, пустым. Кстати, когда вернусь, нужно наведаться к Маше Титовой. Если моя теория верна, то она потеряет не только подаренную мной доминанту контроля манны, но и предрасположенность к использованию магии. Если это так, то столкновение с великими бедствиями окажется еще опаснее, чем думалось ранее. В этой схватке любой может лишиться способностей и стать обычным человеком, если вообще выживет». «Возьмите», — сказал долговязый, протянув мне странного вида прибор. «Это маячок. На боковой стороне кнопка. Нажмите ее, и мы придем на помощь». «Лучше займитесь обороной и не распыляйте и без того невеликие силы. Но все равно спасибо». «Как прикажете», — поклонился долговязый и ушел. «Ха! Помощь! Это они предлагают помощь двум абсолютам?» — фыркнул Леший. «Практически трем», — поправил его я. «А кто станет третьим, Серый или Тёмыч?» — завис Леший. Отвечать я не стал, ведь даже я не дотягиваю до ранга Абсолюта, несмотря на то, что меня официально признали Абсолютом. Как говорил классик, надо подкачаться. Вездеход выбрался за пределы Калининграда и неторопливо попылил по разбитой дороге в сторону открывшейся семерки. На буераках болтало нещадно. Я-то ладно, а вот ребят то и дело впечатывало в борта машины, из-за чего Серый никак не мог сосредоточиться. «Мих, можешь аккуратнее вести?» — спросил Артем, потирая ушибленный лоб. «Могу уступить тебе место водителя. Хочешь?» «Я подумаю над твоим предложением», — улыбнулся Темыч, толкнув меня в плечо. «Давай, Сережа, соберись! Тяжело в учении, легко в лечении! Или как там было?» — хихикнул Леший. «Ага, блин, именно так и... Ого, нифига себе!» Начал было возмущаться Серый, но в следующую секунду салон броневика заполнил прохладный ветерок. Я обернулся и увидел, что в ладони Серого сформировался небольшой смерч, запертый в синеватую сферу. Выглядело это, будто какой-то умелец умудрился заточить ветер внутри стеклянного шара. Однако радость сменилась паникой. Смерч все увеличивался и увеличивался в размерах, пока синеватая сфера не лопнула. В следующее мгновение нещадные порывы ветра вдавили Тёмыча и Лешего в стальные борта. «Вырубай! Вырубай шарманку, падла!» — загласил Леший, пытаясь дотянуться до Серого. «Как? Как это сделать?» — в панике спросил Серега, зыркая по сторонам. «Вот так!» — лениво ответил я, активируя энергетического паразита. Мана у Серого резко иссякла, и его потянуло в сон. «Твою мать! Еще бы немного, и он бы разорвал в клочья броневик, а нас бы превратил в кровавое месиво!» — задыхаясь, выпалил Темыч. «Все из-за тебя, учитель хренов!» — фыркнул Леший. «Простите, ребят, я...» — начал было Серый, но я его прервал. «Отлично получилось! Продолжай практиковаться и не слушай эту парочку. Главное, удели больше внимания контролю, и на первых порах не пытайся сформировать вихрь. Просто перенаправляй потоки манны из одной части тела в другую, а после обрывай контакт, позволяя энергии течь так, как ей угодно. Порой тело умнее разума. Оно само знает, как делать правильно». Серый кивнул, и дальше поехали молча. Снаружи, в салон броневика, врывался отвратительный аромат гнили и пролитой крови. Повсюду валялись обломки деревьев, которые приходилось то и дело объезжать. На полпути я пожалел, что решил ехать на броневике. Стоило по старинке телепортироваться, используя пространственный обмен и огнестрел. С другой стороны, время, проведенное с ребятами, бесценно. Тем более Сергей весьма быстро осваивает новый дар. Помните, как я когда-то говорил о том, что Серый — тот еще трудяга? Что ж, я не соврал. Каждую свободную секунду он посвятил практике. Сперва робко, после все отважнее и отважнее. Слабые порывы ветра сменялись стремительными. А спустя 3 часа езды он и вовсе распахнул задние двери вездехода и запустил ветряной серп, срубив пару деревьев. «Миха! Это просто... просто невероятное чувство! Так вот, что значит быть одаренным!» Сбивчиво проговорил Серый голосом, лучащимся радостью. «Серег, ты всегда был особенным. Просто настойчиво не желал в это верить», — улыбнулся я. «Ага, гений труда, блин», — фыркнул Леший. «Знаешь, как в народе говорят, лучше за рубль полежать, чем за 2 побежать. Так вот, эта поговорка не про тебя». «Да, прогрессируешь весьма быстро. Надеюсь, ты и мне подсобишь, братишка», — хитро улыбнувшись, сказал Артем, облокотившись на мое сиденье. «Конечно, подсоблю», — ухмыльнулся я. «Но плата будет той же. Боль. Чудовищная боль, от которой тебе захочется сдохнуть». «Знаешь, мне кажется, и так неплохо», — замялся Артем. «Первое правило шахмат, Артем Константинович. Взялся за фигуру — ходи. Ты уже попросил сделать тебя сильнее, а значит, обратной дороги нет», — ехидно заметил я. «Выпустите меня из этой колымаги! Я домой хочу!» — наигранно заорал Артем и стал барабанить кулаками по стенам броневика. Мы дружно заржали, радуясь тому, что наша шайка снова в сборе. Снова едет в аномальную зону, чтобы снова поставить свои жизни на кон. Когда мы въехали в темный болотистый лес, тишину нарушил мой брат. «Кстати, Остап хотел отправиться с нами», — сказал Артем с тоской в голосе. «Но я оставил его в Калининграде». «Чего так-то?» — спросил я, не оборачиваясь. «Жизнь коротка. Да и сейчас такое время, что можно склеить ласты в любой день. Хочу, чтобы наш Буратино хоть ненадолго стал настоящим мальчиком», — с грустью в голосе сказал Тёмыч. «Ага, этот Буратино своим длинным носом уже Катьку испортил», — хихикнул Леший. «Ой, не завидуй ты», — отмахнулся Тёмыч. «А мне-то чего? Я и сам своего рода Буратино», — довольным тоном заявил Лёха. «Ну, если вы, конечно, понимаете, о чем я». «Ага, понимаем. У тебя голова такая же деревянная, как и у деревянного мальчика, дуболом», — усмехнулся Серый, продолжая практиковаться. «Ой, да кто бы говорил!» Начал было Леша огрызаться, но Серый создал мощный порыв ветра, ударивший прямо в открытый рот Лехи, отчего тот задохнулся, а его щеки стали неистово трепыхаться, словно паруса. «Ха-ха-ха! Красавец, Серега! Надеюсь, ты теперь всегда будешь так...» Смех Артема сменился свистом ветра, и теперь щеки моего брата тоже стали развиваться, как паруса. «Миха, мне определенно нравится эта сила!» — прокричал Серый. «Тогда ни в чем себе не отказывай! Отомсти этим засранцам за годы унижений!» — весело гаркнул я. Небо резко потемнело, будто кто-то всемогущий выключил свет. С неба посыпался мелкий дождь, переросший в ливень. Погода стремительно испортилась, а видимость сошла на нет. «Проклятие, ничего не видно!» — рыкнул я, закрывая глаза. Благодаря тому, что капли дождя барабанили по стальным бортам вездехода, моя эхолокация отрисовывала местность на сотни метров вокруг. Тут и там шастали твари, однако к нам интереса не проявляли. Это радовало. Но радость сменилась тревогой. В салоне броневика эхолокация отрисовала 5-ю фигуру, появившуюся из ниоткуда.